Примечание. ГАОО F3989 OP1 D15 L40. О том, как в тот день сражались минометчики морского полка, имеется подробное письменное свидетельство командира взвода лейтенанта Николая Сергеевича Корлюка. Сходу ворвались в Чагодаево. Я с первым взводом занял огневые позиции под высотой, что севернее деревни Городище, где зимой наступала наша 116-я морская бригада. Разгорелись бои небывалых масштабов. 9 раз за сутки немцы поднимались в контратаку. Беспрерывно бомбили нас вражеская авиация, но сотни мин летели на головы наступающих фашистов. Но и мы несли невосполнимые потери. Примечание. ГАОО F3989 OP1 D9 L31. Воспоминания Корлюка охватывают большой период с марта 1943 до апреля 1945 года. Приведу из них еще небольшой отрывок. 14 марта бригаду вывели из боев. В деревне Петровке стояли во втором эшелоне. 1 мая снялись, проехали 250 километров и расположились севернее города Белева Тульской области в деревне Дулино. В начале мая там начали формировать 110-ю стрелковую дивизию, в которую вошел 1289-й морской стрелковый полк, составленный из оставшихся в живых моряков. Все дни прекрасного теплого мая проходили в подготовке их к наступательным боям. Из дивизиона сформировали батарею, ее офицерский состав вошли командир батареи старший лейтенант Вельган, зам по политчасти лейтенант Вяткин, зам по строевой части лейтенант Корлюк, командир 1-го огневого взвода лейтенант Антропов, 2-го огневого взвода лейтенант Малашевский, 3-го огневого взвода младший лейтенант Оленев. Командиром дивизии стал полковник Артемьев, командиром полка — подполковник Бочков. И так началась боевая учеба в небольшом селении Красная Роща. Здесь я вступил кандидатом в члены ВКПБ. Стояли в 10 километрах от линии фронта. Июнь прошел в затишье, а 3 июля принесли на батарею приказ, секретный с таким содержанием. С 3 июля по 6 июля на центральном участке фронта предвидится большое наступление со стороны противника. Всем быть наготове. Действительно, 5 июля немцы предприняли на Орловско-Курском направлении грандиозное наступление. 10 июля нашу дивизию спешно бросили на реку Аку, севернее города Орла, с задачей отрезать с севера орловскую группировку немцев. А 12 июля в 4 часа утра мы начали наступление. Вскоре дивизия прорвала оборону противника и пошла развивать наступление на юг по берегу Оки. 14 июля немецкий офицер, поднявшись на бруствер траншеи, показал рукой на Городище, где находились остатки нашего полка, и на высоту 138,7, где был наблюдательный пункт командира батареи. И 2 группы фашистов около батальона плечом к плечу встали и пошли в указанном направлении. Это была 9-я немецкая контратака. Командир батареи дал мне команду «К бою!». Я со взводом быстро выскочил на высотку и занял позиции для отражения контратаки немцев. А в это время второй взвод уже отбивал контратаку. Жгло лица наводчикам у прицелов. Нельзя было близко подойти к стволам. Во втором взводе разорвало миномет, убило сержанта Лебедева, ефрейтора Карпова и тяжело ранило красноармейца Платова, который, уходя в госпиталь, говорил: «Отомстите, боевые друзья, за смерть героев». Контузило под бомбежкой лейтенанта Малашевского. Геройски погибли красноармейцы Гришин и Смирнов, закрыв своими телами амбразуры немецких пулеметов. Лучший старшина первой статьи Адаменко был убит при выполнении особого задания командования – взрыве моста в тылу противника. Моряки, презирая смерть, мстили за своих товарищей. И никто из них не пожаловался, что устал или хочет спать. Большая самоотверженность требовалась от каждого воина. Ценой невероятных усилий и больших потерь полк отбил все контратаки противника. Выполнение поставленной перед частью задачи стало возможным благодаря высокой боевой выучке и массовому героизму личного состава. Приведено описание лишь одного из подвигов, содержавшееся в историческом формуляре 1289-го морского стрелкового полка. Примечание. ЦАМО РФ F1289 МСП ОП 648812 D1 L16-18. Батальон, которым командовал майор Яценко, наступал в направлении села Городище, а два других — на высоту севернее Городище. В этих боях смертью героя погиб Гришин, закрывший своим телом амбразуру вражеского дзота. Несколько раз поднимался батальон на штурм высотки, но каждый раз откатывался встреченный ружейно-пулеметным огнем дзота. Было ясно, что пока действует дзот, деревню Кукуевку и высоту не взять. Комсомолец-автоматчик Гришин быстро выдвинулся вперед и пополз к дзоту. Немцы заметили смельчака. Вокруг Гришина засвистели пули, но он упорно полз вперед. Достигнув намеченного бугорка, Гришин несколько приподнялся, чтобы бросить гранату в амбразуру. И в ту же секунду пулеметная очередь бросила смельчака на землю. Преодолевая неимоверную боль, обливаясь кровью, он кинулся к дзоту и своим телом закрыл его амбразуру.